А есть радость зрить тебя, кандальника. Жаждет душа моя света, Александра, не блудница я, нет. Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видел. Правду говорю, нет в моем сердце жалости к Макею Филаретычу. Хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжко, не жить мне с Макеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянусь святым нательным крестом, помни же, — продолжала Ефимия, — отвергаю я Писание, где сказано, что жена раба мужа своего. Не рабою, а равную быть хочу, любви ищу, а не блуда. Такое вели меня на суд собора, такой я пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству ведьма. Да неправда то. Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит Бог и небо. Пришла, чтобы узнать тебя, и, если ты примешь, отдать свое сердце. Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз. «Ждал меня?» «Ждал, Ефимия, ждал. Блудницу ждал. Спасительницу свою ждал. Погоди, я не святая, Александра. Я не праведница, но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал 3 дня и 3 ночи. Такую, Ефимия». «Погоди, погоди, Александра, ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой, и Макей спас меня, скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть. Зачем гореть? Довольно одной несчастной Акулины. Ой-ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд, радость была бы». «Будет радость, Ефимия, будет еще. И я помогу тебе, Александра, слушай. У меня есть пачпорт пустынника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт, чтобы я передала его праведному человеку. Я 6 годов хранила тот пачпорт в тайности, 6 годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица». Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянулась, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив. «В тряпице пачпорт пустынника Александра. Да не запамятуй, ты его снял с березы. Так и старцу скажи. Пустынники хотели тебя батагами бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Иисусова. Не знаешь, как старец ругал пустынников и посохом лупил. Пришли они гнать тебя, а старец их встретил проклятьем. Иудины дети, собаки нечистые, знамение Господне явилось, да вы ничего не зрили, — кричал он на них. Потом Елисею тайный спрос учинили, как нечестивцу грязному, и висеть он будет на кресте до того моленья, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустынников. А ты явишься с пачпортом, сам старец упадет тебе в ноги, слышь, не робей. Так будет, чтоб потом прозрели. Лопарев слушал, ничего не понимал. Елисей висит на кресте, и он должен явиться с пачпортом пустынника. К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит, должен явиться с пачпортом пустынника, и тогда он будет свободен. Общинные моления для него не обязательны, он исповедует собственное родение. Он может учить людей. Чему учить, Ефимия? Грамоте искушен поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать. Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозрение от тьмы. Я хотела обучать грамоте, да Макей чуть не удушил меня, якобы бесноватую блудницу. А у тебя будет защита, пачпорт пустынника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетней грамоте, и никто перечить не станет. потому твоими устами глаголит сам Спаситель, скажут. Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек,